Глава 27. В себя пришла от мягкого прикосновения ко лбу. Незнакомая женщина произнесла: «Пора просыпаться, леди Крис». «Уже. Почти проснулась», — с трудом отозвалась я. «Кристина, наконец-то ты очнулась!» — услышала взволнованный голос Камилии. «Долго я была без сознания?» — спросила я, с трудом открывая глаза. «Светлого дня, леди! Я Мэтри Бианика, маг-целитель. Мы ввели в вас в лечебный сон, чтобы вы восстановили магию. Это было сутки назад», — пояснила женщина в небесно-голубом одеянии. «Вы слишком подорвали свои силы, были почти на грани выгорания». «Выгорание? Но не так уж много магии я использовала», — я непонимающе посмотрела на целительницу. «Видимо, ваша магия сама решила действовать. Я почувствовала светлый блок от темной силы, поставленный самим источником», — удивила меня она. «Разве так бывает?» — почти в голос спросили мы с Камилией. «Очень редко, когда носителю угрожает смертельная опасность», — еще больше шокировала нас мэтр Бианика. «Дерек меня убьет», — глухо прошептала Ками, падая на стоящий рядом стул. «Нападение на испытание. Весь отбор к черту под хвост. И зачем я согласилась его проводить?» — ругала она себя. «Советую попросить помощи у хорошего менталиста», — по-доброму произнесла доктор. «Говорят, главный королевский менталист еще тут. Думаю, ему под силу аккуратно скопировать случившееся с леди на испытании». «Спасибо», — с надеждой улыбнулась распорядительница. «Лишь бы все получилось. Попадать под горячую руку короля я не хочу». «Но почему он так зол?» — не могла не спросить я. «Потому что тебя не было двое с лишним суток», — объяснила Камилия. «Мы уже думали, что ты пропала в магических потоках». «Двое суток?» — в изумлении воскликнула я. Только Ками не успела ответить, так как в комнату влетел король. «Очнулась? Что с ней? Почему она так долго не приходила в себя? Где была почти 3 дня?» — сыпал вопросами Дерек, не отрывая от меня пристального взгляда. «Ваше Величество, зачем вы тут? Кто вас пустил?» — встала на его пути целительница. «Чтобы зайти туда, куда я считаю нужным, мне не требуется чье-либо разрешение», — успокаиваясь, хмыкнул Дерек. «Даже в палату к леди?» — не удержалась я, стараясь скрыть одеялом свое не сильно одетое тело. «Что?» «Ваше Величество, если вы позволите и если разрешит целительница, я оденусь и буду готова ответить на все ваши вопросы». Довольно строго ответила я ветру, который от моей тирады встал столбом. Полагаю, его величество не ожидал, что я посмею выставить его из комнаты. Но иначе никак. В этом мире нельзя давать даже намека на недостойное поведение, или же репутация леди полетит в тартарары. «Наверное, вы правы, леди Крис», — виновато прошептал король, отступая к двери. «Жду вас в соседней комнате», — добавил он и вышел. Камилия довольно улыбнулась. «Это было нечто, невероятно. Сейчас я уверена, что мои видения сбудутся. А тогда и я смогу найти истинного», — прошептала она тихо, но я ее услышала. «Мэтр Бианика, скажите, леди Крис можно вставать?» — уже в полный голос спросила доктора-распорядительница. «Сейчас», — тут же ответила целительница, протягивая руку, чтобы провести повторный магический осмотр. «Не скажу, что все хорошо, но пережить вопросы Его Величества вы в силах, леди Крис. Не забудьте про менталиста, его помощь будет очень к месту». «Спасибо, мэтр Бианика», — поблагодарила я, садясь в кровати и улыбаясь. «И верно, мне намного лучше». «Сильно не усердствуйте, через несколько часов магия сама восстановится и поможет вашему организму», — предупредила целительница, выходя из комнаты. «Я помогу, Крис», — отозвалась Камилия. «Платье уже принесли служанки, так что сейчас мы тебя мигом оденем для венценосных особ». «Думаешь, там будет больше одной венценосной особы?» — недовольно поинтересовалась я. «Наверняка нет. Дерек не позволит Мартину присутствовать на твоем опросе», — покачала головой подруга, ведя меня к неприметной дверце. «Тут туалетная комната», — пояснила она. «Меня ждет лишь опрос или что-то посерьезнее?» Спросила я, уже умытая и почти довольная жизнью. «Просто необходимо выяснить, что же произошло с тобой», — ответила Ками. «А в обиду тебя не дам ни я, ни сам Дерек». «Ты так просто зовешь короля Дереком?» — — ревниво произнесла я. «Он мой друг, самый первый в этом мире», — призналась девушка. «Если бы не твой истинный, то мне пришлось бы туго». Я уставилась на Камилию. «Истинный?» — подруга весело улыбнулась. «Я в курсе того, что для его величества это пока тайна. Идем, нас уже ждут», — сказала она, когда я была полностью одета и готова к встрече с мужчинами. Стоило войти в соседнюю комнату, как меня встретил пристальный взгляд Дерека. «Леди Крис, извините, не хотел напугать вас», — выдал он, вставая и подходя ко мне. «Произошедшее на испытании настолько потрясло всех, что многие просто забыли об этикете». «Это вы о себе, ваше величество?» — поинтересовалась я. «Сама не понимаю, где взяла столько храбрости говорить с монархом так запросто». «Именно. Когда вы пропали на двое суток, это стало ударом по репутации отбора», — продолжил король, явно говоря не о том, о чем собирался сказать. «Мы не могли даже подумать, что кто-то сумеет вмешаться в ход испытания». «Точно мы этого не знаем», — заметил лорд Стивенс, сидевший тут же. «Проходите, леди Крис, у нас к вам несколько вопросов». «Вмешательство в испытании точно было», — сообщила я мужчинам. «Что?» — воскликнул Дерек. «Вы кого-то видели?» — понял королевский дознаватель. «Верно, видела», — кивнула в ответ. «Но описать не сумею, словами всего не передашь». «Леди, вы не будете против, если менталист посмотрит ваши воспоминания?» — предложил лорд Стивенс. «Нет!» — почему-то не согласился король. «А возможно ли увидеть лишь то, что касается испытания?» — спросила я, не желая выдавать лишнюю информацию о своей жизни. «Сейчас подойдет главный королевский менталист Мэтр Видат», — сообщил дознаватель. «Он обладает лучшими в Луинии техниками проникновения в сознание». «Алекс, если с ней что-то случится, уничтожу и тебя, и твоего менталиста, и не посмотрю, что ты мой друг», — резко произнес Дерек. На самом деле с его уст сорвалось что-то больше похожее на шипение змеи, но через мгновение я уже могла понимать эту непонятную речь. Как это получилось? Почему я все поняла? «Не рычи, Дерек», — ответил дознаватель также на языке змей. «Я помню, что она тебе дорога». «Я ему дорога», — хотелось радостно кричать от услышанного, но я сделала удивленное лицо, будто не понимала, что обсуждают мужчины. «Ваше Величество, может быть, стоит говорить на понятном для всех языке?» — поинтересовалась Камилия, вопросительно посмотрев на монарха. «Извините, леди, но иногда мужчинам нужно перекинуться парой фраз. Не все предназначается для нежных ушей наших милых дам», — обаятельно улыбнулся лорд Стивенс, с интересом смотря на мою подругу. «Неужели это и есть будущая пара Ками?» Да и сама распорядительница иногда бросала пристальные взгляды на мужчину. Присмотревшись к ним, поняла, что схожесть аур налицо. Пусть пока нет связующей нити истинных пар, но такая возможность у этих двоих есть. «Это язык нигианов», — пояснил Дракоша. «А как я его поняла?» — спросила я, но ответом стал лишь хитрый смех маленького императора. «Это ты?» «Спасибо за чудесный бонус, друг мой», — довольно поблагодарила помощника. «Вызывали, ваше величество?» В комнату зашел высокий мужчина в форме дознавателей. «Мэтр Видат, у нас к вам просьба», — начал Дерек. «Нужно как можно аккуратнее посмотреть и скопировать воспоминания леди Крис. Нам понадобится лишь определенный момент, последнее испытание», — пояснил он. «Как скажете», — кивнул менталист. «Леди Крис, надеюсь, вы не против подобного вмешательства?» «Нет», — ответила я без особого энтузиазма. «Поймите, мэтр Видат, я бы не хотела открывать другие моменты своей жизни. Я законопослушная леди, у меня нет секретов от его величества, но все же я женщина, и предавать гласности свою личную жизнь мне совсем не хочется». «Можете не переживать», — тут же успокоил меня мужчина. «Недавнее прошлое находится на поверхности. Мне будет нетрудно увидеть и скопировать именно то, что произошло на испытании». «Благодарю, мэтр», — грустно улыбнулась я. Все же предстоящая процедура меня страшила. «Видат, нас интересует вторая часть испытания», — подал голос лорд Стивенс. «Первую половину мы видели». «Нет», — мрачно прервал Дерек. «Пусть будет испытание полностью. Хочу посмотреть все глазами леди Крис. Вдруг мы что-то упускаем». «Хорошо», кивнул менталист. «Леди Крис, прошу вас сесть на этот стул. Расслабьтесь. Постараюсь сделать все быстро и безболезненно. Вы увидите лишь картинки, эмоции по прошлым событиям уже не будут вас тревожить». После этих слов я почувствовала слабость, и меня затянуло в водоворот мелькающих событий. Старалась думать лишь о том, что было на испытании, о пазлах, которые собирала, о темных джунглях, загоняющих меня в тупик, и, конечно, о тени странной женщины. В чувство меня привели слова менталиста. «Вот и все, вы прекрасно справились, леди Крис. Отдыхайте, все позади», — тихо добавил он, помогая мне пересесть на кресло. «Ваше Величество, запишу все на кристалл памяти сегодня вечером, а сейчас предлагаю посмотреть несколько фрагментов из второй части». Мэтр Видат создал магический экран, на котором стояла испуганная я в окружении растений. Несколько минут мы наблюдали за тем, что происходило на испытании. Но когда появилась тень, я не выдержала ее истерического смеха и отвела взгляд от экрана. Тяжело было смотреть на все это. «Не может быть!» — воскликнул Дерек, вскакивая и подбегая к экрану. «Этого просто не может быть!» Ветер в шоке смотрел на тень.